Глава 7. В груди глухо бухнуло, в ногах появилась предательская слабость. Но нет, это была не она. Я пригляделся и с трудом узнал соседку, подружку своей благоверной, Катю Зеленцову, если я правильно помню. Сколько лет-то прошло? Девчонка бросила на нашу сосновую парочку, медленно приближающуюся к ним по тротуару, быстрый взгляд, и тут же отвернулась. Видимо, для молодой девчушки наш старперский состав не представлял особого интереса. «Глаша?» – звонко позвала она подружку. «Может, мы еще и фасоль посеем? Места хватит». Вторая девчушка оторвала голову от импровизированной грядки, в которую была превращена цветочная клумба. Вот тут-то мне основательно поплохело. В глазах потемнело, дрогнувшие ноги реально просели и переплелись между собой. Я всей своей костлявой тушкой рухнулся на землю рядом с возделанными грядками. Только кости хрустнули, а с головы слетела моя соломенная шляпа и покатилась этаким веселым колесом вдоль дороги. Уж на что у Оснаба реакция неплохая, но поймать он меня до падения не успел. «Ох, ай, дедушка!» Девчонки синхронно взвизгнули от неожиданности, а затем вместе кинулись ко мне. Но первой спела Глаша, опустившись рядом со мной на коленки. «Дедуля, что с вами? Вам плохо? Может, медика срочно вызвать?» Я поднял глаза, в которых до сих пор все еще вращалось, словно я крутился на карусели, раскручивающейся все быстрее и быстрее. «Кто ты, прекрасное создание?» «Я верно умер и попал в рай. А ты тот самый прекрасный ангел, которого я так долго ждал?» «Банально, да. Но никаких других слов в мою ошеломленную голову и не приходило. Ну как объяснить охватившее меня чувство? Как высказать, когда самый близкий, любимый человек, которого ты уже никогда в жизни и не надеялся видеть хотя бы на мгновение, оказывается совсем рядом, только руку протяни?» Да передо мной весь мир перевернулся и встал с ног на голову. Не описать это словами, никак не передать. А уж что творилось у меня на душе? «Ох, скажите тоже, дедушка, рая нет, как и ангелам, с Богом». Ответила моя красавица, задорно тряхнув головой, что туго заплетенные косички разметались по ее плечам. «Ну да, ничего другого я и не ожидал. Сейчас все спортсменки и комсомолки, вспомните ту же медичку Аннушку. А ведь ей сейчас действительно еще и 18 нет. Мы встретились только после войны в 46-м, когда я на побывку в Москву приехал. Какая же она молоденькая сейчас. И у меня в груди заломило еще сильнее». «Дедушка, дедушка!» Затормошила она меня, увидев посеревшие губы и закатывающиеся глаза. «Медика!» «Сейчас пройдет, внучка». Просипел я, собирая все силы в кулак. Не хватало мне сейчас еще посторонних медиков. «Уже лучше, уже проходит», — забормотал я, пытаясь подняться. «Гасан Хаттабыч, ты как?» Присевший рядом со мной на корточке Оснаб заглянул мне в глаза. «Нормально, Петр Петрович. Меня действительно уже отпустило. Подняться поможешь?» Командир немного помедлил, но, видимо, свет, вернувшийся к моему посеревшему лицу, помог ему принять решение. «Держись, старина». Я уперся на его подставленную руку. Девчонки тоже подхватили меня под локти с двух сторон. И совместными усилиями я был водружен на ноги. «С вами точно все хорошо, дедушка?» С участливым волнением спросила Глаша. «Вам в больницу обязательно надо, дедушка?» Подключилась к подружке Кате, которая сбегала и принесла мне мою потерянную шляпу. «В вашем возрасте здоровье нужно беречь». «Ох, ё, а то я не в курсе». «Да, старость не радость. Спасибо, красавица». Я улыбнулся, взял шляпу и с тихой грустью вновь посмотрел на мою юную и живую супругу. Опять утонул в ее бездонных зеленоватых глазах. Я был готов так стоять и смотреть на нее целую вечность. «Спасибо, девчата», — поблагодарил моих спасительниц Оснаб. «Не переживайте за дедушку, я его сейчас в больницу отвезу». «Правильно, товарищ», — произнесла Катя. «Пусть его настоящий медик осмотрит, мало ли. Сотрясение мозга какое. Он как об землю со всего маху шмякнулся. Мог еще и сломать что-нибудь. А у нас соседка, баба Авлевтина, недавно тоже шмякнулась и шейка бедра себе сломала». Тараторила Катюха, но я ее совсем не слышал. Передо мной стояла лишь одна, она единственная. И во всем мире никого больше не было. «Обязательно покажем нашего неуклюжего дедулю-медику», — заверил Катю Оснаб и потянул меня к машине. «Вы молодцы, девчата». Я буркнул что-то невразумительное на прощание. Сбалабученные мысли до сих пор носились галопом в моей ошарашенной голове, пробуждая в памяти давно забытые образы моей потерянной навсегда жизни. Совместной жизни, которой уже, наверное, не будет никогда. «До свидания, дедушка», — попрощалась со мной Глаша. «Будьте в следующий раз осторожнее». Я покивал и поплелся, поддерживаемый под руку Петровым через дорогу. Возле машины Аснап остановился. Я оперся рукой на нагретый капот машины и с тоской уставился на девчонок, вновь вернувшихся к своим грядкам. «Ну ты отчебучил, старый». Покачал головой Аснап, вынимая из кармана папиросы. «И мне дай закурить». Крепло попросил я, протягивая руку. «Ты в норме, Хаттабыч?» Поинтересовался командир. «А то видок у тебя краши в гроб кладут». «В норме уже, вроде бы». Отозвался я, хотя меня еще немного подтряхивало. Аснаф внимательно меня осмотрел и, видимо, остался доволен этим осмотром. «Держи». Он протянул мне папиросу, и мы вместе закурили. «Теперь понял, о чем я хотел сказать?» После недолгого молчания спросил он меня. «Я знал», — кивнул я. «Только не ожидал, что это будет так...» «Больно?» – догадался Петров. «Да, больно», – согласился я. «И тяжело. Но, понимаешь, я был счастлив в этот момент увидеть ее и ее улыбку, услышать ее голос еще раз. И это настоящее чудо. Теперь в ней помереть не страшно. Но-но!» Аснап шуточно сдвинул брови. «Отставить помирать, Хаттабыч. Нам с тобой еще фрицам бока намять как следует нужно. А вот потом и помирать не страшно». «Есть отставить помирать, товарищ командир!» Я козырнул, положив кончики пальцев к полам соломенной шляпы. «Мы еще взрючим этих гребаных утырков как следует!» «Как ты сказал? Утырков?» Переспросил Аснаф, видимо, незнакомый с таким термином. «Да какая разница?» Пожал я плечами. «Фрицы, нацики, шайтаны!» «Ну, это-то я как раз понял!» Улыбнулся Аснаф. «И мне нравится твой боевой настрой. Так держать, старина. Хоть и трудно нам всем придется». Мы уже докурили и собрались садиться в машину, как вдруг меня кто-то неожиданно окликнул. «Гасан Хаттабыч, постойте, подождите немного». Я обернулся и увидел спешащего к нам Вильяма Карловича Шильдкнехта, историка военного училища, в котором я и не проучился 2 дней, и разрушил до основания, и, по всей видимости, оставил без дополнительного заработка этого достойного человека. «Ах, успел». Задыхаясь, произнес старичок, остановившись возле машины. «Это все-таки вы, и вы живы». «Вильям Карлович, а вы здесь какими судьбами?» С удивлением произнес я, не ожидая здесь встретить никого знакомого. «Да и не было у меня в Москве 43-го года никаких знакомцев. А вот на тебе, сподобился. Правду говорят, что земля круглая». «Я тут неподалеку был», — немного переведя дух, ответил историк. «Гляжу, вы не вы. А я ведь и не знал, что после того жуткого землетрясения выжили вы или нет. От школы-то и камня на камне не осталось. Просто страх какой-то. Мне позвонили из руководства и сказали, что пока не найдут нового здания для школы, лекция отменяется. Ох, извините». Вильям Карлович, заметив Снаба, замершего с другой стороны машины, слегка приподнял фетровую шляпу, которая от быстрого бега съехала на затылок. «Не представился. Вильям Карлович Шильдкнехт, историк, доцент, преподаватель. Вернее, бывший преподаватель этого вот юноши». «Интересно, а Шильдкнехт, выходит, со Снабом-то не знаком, иначе зачем ему так расшаркиваться? А вот командир, похоже, знает старого историка, только вида не подает. Уж я-то своего командира успел отлично изучить за долгие годы общения и дружбы. Петров Петр Петрович». В свою очередь наклонил голову Снаб. «Родственник этого вот столетнего юноши». Петров улыбнулся. «Правда, дальний?» «Вильям Карлович, так что же вы, выходит, совсем без подработки остались?» С сочувствием в голосе произнес я. «Да и пусть с ней, с этой подработкой», — отмахнулся историк. «Я тут попробовал грешным делом последовать вашему совету. И знаете что, Гасан Хаттабыч?» «И что же?» — с интересом спросил я старика. «И получилось. У меня все получилось, и мне теперь никакой подработки не нужно. Знали бы вы, какие люди ко мне в очередь записываться начали. Но, простите, не могу сказать». Не дал мне и рта раскрыть Вильям Карлович. Я просто в шоке. И я не думал, что мой слабенький дар может произвести настолько сильный фурор. Пока доцент тарахтел, у меня в мозгу созрел коварный план, как без зазрения совести воспользоваться его даром к собственной пользе и выгоде. Но, к тому же, он и сам предлагал, даже настаивал. «Так вот, это я все к чему? «Наконец», — подытожил Шильдкнехт. «Гасан Хаттабыч, вот не откажите. Позвольте мне вас как-нибудь отблагодарить. Отказа я не приму. Для начала я хочу пригласить вас к себе на ужин. Правда, ужина еще нет?» Немного затопил доцент. «Я же не ожидал, что вас встречу. Но он будет. Обязательно будет». Продолжал нести пургу благодарный и счастливый старичок-историк. «Во сколько сможете? В 5, в 6, в 7. Назовите любое время». «Петр Петрович, мы сможем?» Я умоляюще взглянул на Снаба. «Не хочется хорошего человека обижать». «Хорошо», — согласно кивнул Петров. «Только адрес сообщите». «Вильям Карлович, ничего, если мы вдвоем заявимся?» — спросил я историка. «Не объедим». «Да что вы, какое!» — сплеснул руками Шильдкнехт. «Это мне впору вас кормильцем назвать. Но уже не главное. Вы сами не надумали внести некоторые изменения в ваше, несомненно, мужественное, но слегка увядшее лицо?» «Это вы о чем?» С любопытством подтянулся к разговору Снаб. «Вильям Карлович – силовик тератоморф». «Тератоморф?» – переспросил Снаб. «Никогда раньше с такой специализацией не встречался. Даже не слышал», – признался он. «Это очень редкий дар», – ответил я. «Я тебе попозже объясню, а то на пальцах довольно-таки проблематично». «Хорошо», – не стал настаивать Петров. «Попозже так попозже». «Вильям Карлович, скажите». «Да-да». Поспешно отозвался историк. «Я весь внимание, Гасан Хаттабыч». «Помните, тогда в классе вы сказали, что легко можете вырастить на голове Толоконникова в пару лосиных рогов. Напомнил я доценту тот курьезный случай. Это не преувеличение, это действительно так». «Гасан Хаттабыч». «Едва не выпал в осадок историк». «Вам-то зачем лосиные рога? Умоляю, они вам совсем не пойдут, да еще и тяжеленные. Ваша шея не выдержит такой нагрузки». «Вильям Карлович, да Господь с вами». Я едва не рассмеялся в голос. «Какие рога?» «Тогда зачем вы интересовались?» Старый немец не знал, куда ему деваться от смущения. «Не нужны рога», — произнес я. «Но мне нужны новые зубы. Своих-то у меня». Я вынул изо рта вставную челюсть. «Не вталось вовсе». Прошепелявил я, после чего воткнул протезы на место. «Спросите, и зачем я затеял эту левую аферу? А ведь меня, собственно, и без того прорезали свои зубы. Новые кленовые, молоденькие. Ну так сколько же они еще лес-то будут? А я уже и так вставной челюстью с превеликим трудом пользуюсь. Больно. Да и десна кровоточат не слабо. А что дальше будет? Я элементарно не могу скрывать растущие зубы. По крайней мере, от командира. Но ведь и другие в конце концов обратят на это внимание». «И тогда прости-прощай вся анонимность, а я не хотел огласки. Профессор Виноградов сумел мне объяснить за последствия такого вот омоложения, а тут раз и в дамки. Да, к тому же еще и железно-бетонное алиби». «Зубы?» – задумался Вильям Карлович. «А что, а почему бы и нет? Думаешь, что можно попробовать? Объекты невелики, моего слабенького дара должно хватить лихвой. Ведь это еще какая обширная область для работы открывается». Прямо впал благословенный экстаз Шильдкнехт. «Отращивать новые зубы? Это ж надо было до такого додуматься. Даже медики такого не умеют. Гасан Хаттабыч, да вы просто кладезь полезных советов. Я ж вам по самой гроб жизни буду должен». Прекратите, Вильям Карлович. Остановил я вновь рассыпающуюся в благодарность старого немца. Пользуйтесь на здоровье. «Так и я вас сегодня жду на ужин», — напомнил историк. «В 5 удобно?» Я переглянулся со Снабом, и тот незаметно кивнул. «Вполне». Доцент вынул из внутреннего кармана записную книжечку и карандаш, быстро нацарапал адрес, вырвал лист и протянул его мне. «Приходите, Гасан Хаттабыч, и родственника своего уберите. Изольда Робертовна, моя супруга, будет просто счастлива». Но расшаркался Вильям Карлович, после чего мы попрощались и разбежались каждый по своим делам. Интересный субъект. Снаб завел машину, выжил сцепление, врубил передачу, и мы покатились по дороге. Видел я этого старика в училище. Я понял, что ты его знаешь, а он тебя нет. «А не надо нашему брату перед всеми светиться», — произнес командир. «Как ты сказал, называется его специализация?» — неожиданно спросил он. «А ты-то не запомнил». Я ехидно прищурил один глаз. «Никогда не поверю, чтобы контрразведчик твоего уровня тупо не запомнил интересующую его информацию. Меня проверяешь. Решаешь, не прогрессирует ли у старика склероз или старческая деменция?» «А вот старческий трындеж у тебя точно прогрессирует», — огрызнулся Снаб. ничего я не проверяю, просто поддерживаю дружеский разговор», — пояснил он. «Вроде бы так обычные люди себя ведут». «Но мы-то необычные», — хохотнул я. «Поэтому в задницу твои нормальные разговоры. Я безумный старик из другого мира, а ты гребаный мозголом, который в бошках простых людей как в своем чулане роется. Это, по-твоему, нормально?» «Ну да чего ж ты, едкий старикашка?» — расхохотался Оснаб. «Неужели и я таким в старости стану?» «Проехали, товарищ командир. Ты уже одной ногой с нами, со старыми брюзжащими стариками. Ладно, к делу». Тон Оснаба стал до нельзя сухим и официальным. «Что это еще за тератоморф?» Я, как мог, постарался донести до Петрова все нюансы редкого дара старика-историка. «Ничего не понимаю». «Выслушал мою тираду», — произнес Оснаб. «Как человек с таким ценным даром мог просочиться мимо нашего ведомства? Ведь если ты все правильно мне рассказал, он может так изменить внешние физические параметры, что мать родная не узнает. Черт возьми, действительно». «Да, вот Оснаб оказался очень значительным. Но не мог же силовик с такими-то возможностями, пусть даже и со слабым резервом, не стоять на учете в НКВД». Продолжал он разбивать свою мысль. «Ведь он может так любому бандиту поправить, либо новую личину вырастить». «Ага», – поддакнул я. «Например, твою полную копию. Ведь это какой простор для диверсионной работы в тылу врага». Мы со Снабом, не сговариваясь, переглянулись. «Правильно мыслишь, Хаттабыч», – похвалил меня командир. «Мозги-то еще работают, не заржавели». «Но, с другой стороны, я продолжил развивать свою мысль. В том бардаке, что после гражданской творился, и более интересные специалисты могли на дно сесть. Я с нашим историком в училище имел подробнейший разговор. В свое время его дар никого не заинтересовал. Во-первых, слабый, во-вторых, бесполезный. Но это смотря как поглядеть». «Верно. Но Вильям Карлович в своем даре давно разочаровался». «Думаешь, никакой подоплеки? Просто проморгали старичка?» «Склоняюсь именно к этой мысли». «Черт!» В сердцах воскликнула Снаб. «Какого спеца похоронили? Какого спеца?»